Хильгияру первым делом ворвался в башню, взбежал по узким ступенькам, чувствуя за спиной тяжелое дыхание Имата, вырвав у трясущегося старика-стражника ключи от перзамок. Распахнувшись, скрипнула дверь. «Ой, мы, кажется, не туда попали». Обернувшаяся женщина, сухая, как вобла, ничуть не походила на красавицу Халису. Скорее всего, это была Самида, старшая жена Завулона. Строго посмотрев на Ярла, Самида поджала губы и гордо велела закрыть дверь, что Хельги с большим удовольствием и сделал. Хлопнув дверью, обернулся к Имату. «Ну и ведьма». Приказчик согласно кивнул. Халису обнаружили на самом верхнем этаже башни. Увидев спасителей, она радостно заулыбалась и даже попыталась броситься Ярлу на шею. Тот отстранился, не до того было. Поручив освобожденную пленницу заботам Имата, Хельги птицей взлетел на смотровую площадку и осмотрелся. От дворца Кагана тянулись к центру города многочисленные черные точки, Ларисси. Такие же точки быстро приближались к городу со стороны степи. Следовало спешить. Сбежав с башни, Хельги схватил за рукав подвернувшегося под руку Сармака. Выслушав его, печенек подбежал к князю. Тот махнул рукой. «Уходим. Завыли трубы. Не туда, князь». Ярл тронул поводья княжеского коня. «Налево, к южным воротам». «Но это же через весь город», — воскликнул Сармак. «А к северным воротам мы уже опоздали». Хуслай кивнул, отдавая приказ воинам, и печенежский отряд, быстро развернувшись, помчался по узким улицам хазарской столицы. Радимир, проезжая мимо Хельги, улыбнулся. «Еще повоюем, Ярл. Но как ты? После расскажу. Подгони-ка лучше своих друзей». Кривич умчался вперед, а Хельги попридержал коня. Ирландец с Никифором догнали его. «А вот что касается Халисы и Имата, вас приходится долго ждать». «Ребята», завидев наконец эту сладкую парочку, нахмурился Ярл. «Или вы не с нами?» «Нет, варяг». Имат покачал головой. «Мы спрячемся здесь, а потом, наше дело». «Что ж», Хельги пожал плечами и, улыбнувшись, взглянул в черные, с золотистыми искорками, глаза Халисы. «Да, эта молодая женщина чуть было не свела его с ума. Не беспокойся за нас, Ярл». Подъехав ближе, Халиса крепко сжала руку Хельги. «Но Каган-бег будет мстить». «Мстить?» Красавица усмехнулась. «Мы выехали со двора позже вас, и я заметила, как во двор ворвались Ларисси и Кагана. И знаешь, что они стали делать? Подожгли дом и принялись убивать всех оставшихся в живых. Посмотри на город, Ярл. Все эти воины, что, словно хищники, врываются сейчас в дома сторонников Завулона якобы для защиты их от печенегов. Это воины Кагана. Видно, ему наскучило быть послушным исполнителем воли Шада и захотелось по-настоящему держать Итиль. Теперь город Кагана, а не Каган-бека. Думаю, по возвращении, Завулону будет не до меня, если он возвратится. Я всегда знал, что ты очень умна, Халиса, кивнув, произнес Ярл и, развернувшись, хлестнул коня. Халиса смотрела ему вслед, пока его голубой плащ не скрылся за поворотом. В ее глазах стояли слезы. Да, она была умной женщиной, но все же, так хотелось совершить какую-нибудь глупость. Пересилив себя, Халиса незаметно вытерла слезы и обернулась к Имату. «Ну, что встал? Поехали!» Счастливо избегнув бесчестия и смерти, Халиса вскоре станет старшей женой разбогатевшего Имата и матерью его детей. Она будет хорошей матерью и хорошей женой, но навсегда сохранит в сердце образ молодого варяжского Ярла, с которым никогда больше не встретится. Никогда. Глава 19. Поиски и находки. Кто чистых отделит от виноватых? И кто из чистых ныне беспятна? Вернер Бергенгрюн. Возвращение. Декабрь 862 года. Хазария. Ах ты, предатель. На, получай. Вот тебе. Лейв копытная лужа несколько раз поднял и опустил плеть из воловьей кожи, оставляя кровавые полосы на спине банного мальчишки Вайши. Я не виноват, боярин, не виноват. Извиваясь от боли, закричал несчастный. Не виноват, еще больше разъярился Лейв. А чего же тогда они пришли к одноглазому Аврааму и спрашивали про меня? Ах ты, гад, получай же, еще удар, и крик боли, и еще, ху-у. Утомившись, Лейв копытная лужа вытерся лба под рукавом туники, хлебнул вина из стоявшего рядом, на столе, кувшина и с ненавистью взглянул на распластанного на лавке парня. Говори, с кем тебя видели в бане? Да я. Застонав, Вайша сплюнул в угол кровавую слюну. Я и не знаю толком, как его зовут. Ах, не знаешь? Лейв угрожающе поднял плеть. Скоро 20 лет, как живу я на свете, но не видал еще такого подлого змея, как ты. Нет, я все-таки велю содрать с тебя шкуру. Не надо. Вайше тяжело дышал, на губах его пузырилась розоватая пена. Это ж надо было так глупо попасться. Он и не думал, что этот Лиев так испугается чьих-то расспросов. Чтобы избежать мук, Вайша пытался честно припомнить имя того варяга, который расспрашивал его про Лиева. Да вот беда, что-то никак не вспоминалось. Такой, высокий, красивый, имя. Кажется, Хольк или Хельг. Копытная лужа насторожился. Может, Хельги, точно, Хельги, господин, о, как же мне больно. Ах, Хельги, взвился Лиев и, схватив плеть, снова принялся наносить удары, чувствуя, как летят на лицо и руки горячие кровавые брызги. Удар, еще, и вопль, перешедший в вой, извивающееся тело, на глазах превращающееся в кровавое месиво. Удар. Лиев вдруг почувствовал, что от зрелища чужой нестерпимой боли получает такое наслаждение, что уже просто не в силах остановиться. Да он и не хотел останавливаться, и не собирался отпускать Вайшу. По крайней мере, живым. Плеть порхала в руке молодого варяга страшной кровавой птицей. Удар, вопль, еще удар, вопль. И эти крики звучали для Лиева как музыка. Хельги, сведения, все это пустое, главное другое, совсем другое. Удар. Несчастный Вайша уже даже не кричал, кончились силы, лишь тихонько стонал. А затем, после особо сильного удара, дернулся и затих. Перед его закатившимися глазами возникла вдруг паша река, далекая и каменистая, бревенчатая изба, очаг из обмазанных глиной камней. Река журчала все громче и громче, а в очаге весело полыхало пламя, потом вдруг все подернулось туманом, таким светлым, полупрозрачным и даже, кажется, радостным, а потом не стало ничего. Кажется, ты его прикончил, Лиев, подойдя к лавке, вымолвил Альф кошачий глаз, приподняв за волосы голову несчастной жертвы. А мы ведь так ничего толком и не узнали. Ну вот, развел руками Лиев, теперь эта собака еще и сдохла. Ну, все против меня, все. Ладно, кошачий глаз положил руку ему на плечо. Надо закопать тело, да убираться отсюда. Закопать, да пусть его рвут бродячие псы. Ну, как знаешь, Альф отошел. Только я бы не оставлял после себя такие следы. Копытная лужа не слушал его, а жадно пил вино прямо из узкого горла кувшина. За время путешествия он отнюдь не осунулся, в отличие от Альва и Хакана. Наоборот, еще больше пожирнил, так что толстые щеки его свисали брылями почти до самой шеи. Заброшенная пастушеская хижина, на которую варяги случайно наткнулись, находилась далеко за стенами Итиля, в урочище, скрытом от людских глаз. Когда, после нападения печенегов на дворец Каганбека, в городе начали хватать чужаков, Альф кошачий глаз и Истома решили не дожидаться ареста. Хотя им не было известно, чем вызвана смута, они, умудренные жизненным опытом, знали, подобные происшествия почти всегда списывались на чужестранцев. А что, очень удобно, кто науськал печенегов? Чужаки. Они же и пустили черную стрелу, попавшую прямо в сердце славного Каганбека Завулона, чьи похороны состоятся вскоре при большом стечении народа. Люди Лиева, те, кто успел уехать, вовсе не собирались задерживаться в хижине, только подождать оставленного в городе для разведки бритоголового слугу Грюма да поговорить по душам с предателем, которого предусмотрительно захватили с собой, поймав у самой бани. Правда, ничего особого от предателя не узнали. Поняли только, что тщательно выспрашивал про них некий Хельги Ярл, что охранял когда-то со своими людьми купеческий караван Вергила. А зачем выспрашивал и что ему было надо? Лиев копытная лужа пожимал плечами, а кошачий глаз незаметно переглянулся с Истомой. Они-то догадывались, что к чему. Что же касается Лиева, то его, похоже, больше волновал сам процесс пытки. Оставив младшего товарища в хижине наедине с кувшином вина и старым Хаканом в придачу, Альф и Истома вышли наружу. В стылом небе пряталось за облаками тусклое желтое солнце, а налетавший ветер нес из степи горьковатый запах полыни. Как бы Хельги Ярл не ускользнул от нас, помассировав подживающую руку, выразил опасение Истома. Иначе придется держать ответ перед хозяином. Альф кошачий глаз согласно кивнул, но особого значения словам напарника не придал. Ведь до последнего времени им все время везло. Так, вероятно, повезет и дальше. В конце концов, все в руках богов. В руках-то в руках, Вот только, в чьих, непонятно промолвил мозгляк и оглянулся. Из хижины доносилось громкое чавканье. Что они там жуют? Удивился кошачий глаз. Неужто пожирают умершего? Сушеные яблоки, успокоил его Истома. Я видел, как Лиев прихватил у Авраама мешок вместе с кувшином вина. А вот что это там, за кустами? Он пристально всмотрелся. Блазница, мелькнуло что-то. Волк. И в самом деле... «Волк, с собой ли у тебя лук и стрелы, Альф? Всегда с собой», — довольно осклабился тот. «Сейчас мы его». Он не успел договорить. Огромный, серо-желтой масти, зверь вышел из-за кустов дрока и, утробно рыча, двинулся прямо на них. Лобастая голова его была чуть наклонена, из полуоткрытой пасти, полной острых зубов, стекали на стылую землю белые капли слюны. На белой опушке шеи что-то блеснуло. Цепь. Гляди-ка, волки теперь носят на себе золото. Альф кошачий глаз натянул тетиву, а Истома не отрывал от цепи взгляда. Кажется, именно такую носил хозяин Дирмунд. Может, волк пришел к ним не зря? Не дожидаясь, когда Альф выпустит стрелу, Истома ткнул его кулаком под руку и, быстро опустившись на колени, тихонько завыл. И матерый хищник, о, диво, опустился на передние лапы и, уткнувшись мордой в землю, стащил с головы цепь, отполз в сторону, завыл точно так же, как и Истома, и, быстро вскочив, скрылся в урочище. А цепь, видно, он нам подарил, опуская лук, ухмыльнулся варяг. О, да на ней что-то болтается, дай сюда. Истома мозгляк требовательно протянул руку. Так и знал, сказал он, открывая подвеску. Это послание хозяина, смерть змея Хельги. Вслед за Истомой эльф кошачий глаз шепотом прочел руны. Что бы это значило? Истома усмехнулся. Догадаться нетрудно. Вместо того, чтобы следить за молодым ярлом, хозяин разрешает нам бросить его в яму со змеями. А, вспомнил вдруг Альф, именно так и поступил король Нортумбрии с Рагнаром мохнатые штаны. Только, вот, хозяин Дирмунд забыл сообщить, где мы сейчас возьмем змей. Сейчас негде, согласился Истома. Но ведь когда-нибудь придет и весна, а хозяин вовсе не написал, чтобы мы сделали это немедленно. И верно, умный ты человек, Истома. Альф кошачий глаз уважительно посмотрел на напарника. Не упустить бы этого Хельги. Ты прав, его надо найти. Впрочем, нет, не будем мы его искать. Он же сам зачем-то искал Лива. Что же мы будем ходить друг за другом кругами, как лиса вокруг кур? Пусть лучше он идет за нами, а уж мы выберем удобный момент. Но как он узнает, где мы? Узнает. Кстати, как раз через Грюма, усмехнулся Истома. Грюм приведет его сюда, а мы постараемся оставить для него знак перед отъездом. Ведь наш молодой господин Лиев не намерен сидеть здесь до самой весны. Да, Хакан говорил, он собирается идти в Саркел с караваном Бенку брата. Вернее, собирался. До всей этой суматохи. Дожидается Грюма. Впрочем, Грюм теперь и нам нужен. Он не только Грюма ждет. Кто-то из печенегов обещал привести ему молодого варяга и девку. Да, ты же сам сводил его с тем узкоглазым. А, с Сармаком. Истома задумался. Сармак вполне мог и обмануть. Варяга убить, а девку, девку. Девку приспособит куда-нибудь или продадут по весне ромеям. Похоже, к ней и в самом деле благоволят боги. Избежать смерти от моей руки до сих пор удавалось немногим. Они вошли в хижину. Хакан с Ливом чавкая, словно свиньи, жадно поедали сушеные яблоки. Раскрытый мешок стоял на столе, рядом с опустевшим кувшином, а в дальнем углу, небрежно сброшенная с лавки, словно никому не нужная ветошь, лежало окровавленное тело банного мальчика Вайши. Грюм приехал к ночи, рассказал, что в первой половине дня на постоялом дворе все было спокойно, а вот ближе к вечеру к одноглазому Аврааму нагрянули такиларисси. О чем выпытывали, пес их знает. Он, Грюм, не дожидаясь на свою голову неприятностей, свалил побыстрее через задний двор, по пути прихватив хозяйского ишака. «Хороший зверь», — похвалил ишака Грюм. «Рысистый вынослив, только криклив больно. Вот на нем и вернешься обратно», — усмехнулся Леев, к этому времени полностью посвященный Истомой и альбом во все тонкости предстоящего дела. «Зачем?» — удивился Грюм. «Видно было, что ему не очень-то хотелось возвращаться. В бане помоешься», — хохотнула Истома. «Заодно сведешь знакомство с разными людьми. Есть там такой черный Мехмед. Далеко за Этилем, в степи, покрытой пожухлым ковылем, жарко горели костры. День простоял теплым, почти весенним, с ясной синевой небес и ярким веселым солнцем, таким, что можно было подумать. На дворе, по крайней мере, апрель, но уж никак не декабрь. Оттепель длилась уже вторую неделю, так и не успевший замести все вокруг снег стаял, оставшись лишь кое-где во врагах и в далеких урочищах. Вокруг костров, зажженных в честь великого небесного бога Тенгри, совсем еще молодые печенежские парни, размахивая короткими копьями, исполняли боевой танец. Сегодня был их день, день посвящения в войны. Сидящие рядом, напротив белых шатров веш, взрослые воины попивали хмельной кумыс, одобрительно глядя на молодежь. За вежами, за кустами, за повозками притаились любопытные девчонки. Им уж, конечно, тоже было интересно посмотреть на парней, будущих женихов, хоть и нельзя было, и старый шаман Кудлак, вредный и глуповатый, неоднократно обещал прилюдно высечь охальниц, если какую поймает. Девчонки не очень-то боялись его угроз. «Попробуй, сначала, поймай». Вот и глазели. А что, молодые, обнаженные по пояс, тела юношей при свете костров казались отлитыми из бронзы, и длинные тени их плясали на земле, в такт ударом бубнов. Хельги Ярл, сидя на почетном месте по правую руку от князя Хуслая, тоже притоптывал ногой в такт и вместе со всеми хлопал в ладоши. Он не скрывал своего удовольствия, очень нравились Ярлу бубны, барабаны, трещотки, вообще, все, что громыхает. По левую руку сидел его зять Радимир с супругой, молодой красавицей Юкинджой, когда-то чуть было не утопившей будущего супруга в глубоких водах Итиля. Слава богам, выплыли оба. Сначала на берег выбрался Радимир, но, увидев, как девчонку ударила головой о камень, бросился обратно в реку и ведь успел, вытащил, взглянул и почувствовал вдруг, как захолонуло сердце. Спасенная им девушка оказалась настоящей красавицей, намокшие рыжие кудри, тонкие, словно точеные, черты лица, и внезапно распахнувшиеся глаза, серо-зеленые и огромные, словно звездное небо над бескрайней печенежской степью. Очнувшись, девчонка схватила камень, швырнула его в Радимира и попыталась бежать. Далеко не убежала, Кривич быстро догнал ее, развернул, схватив за руки. «Ты билась, как настоящий воин», — прошептал он и улыбнулся. «Если хочешь бежать, беги, только прежде возьми мой плащ, он почти высох, а ты вся промокла. Ты тоже не сухой», — взяв плащ, усмехнулась Юкинджа. «Откуда ты знаешь наш язык?» Радимир не ответил, лишь прошептал. «Ты прекрасна, как звездная ночь». Юкинджа фыркнула, словно рассерженная рысь, и неожиданно для самой себя поняла, что ей приятны слова вражеского воина, чуть было не утопившего ее в реке. Мягкие каштановые волосы, чуть вьющиеся, падающие на лоб мокрыми прядями, тонкий прямой нос, аккуратно подстриженная бородка. Честно говоря, Юкинджи редко встречала таких красивых мужчин. Полная оранжевая луна выкатилась из-за тучи, ярко осветила поляну, отразилась в реке, и в огромных глазах девушки-воина. А как смотрел на нее Радимир, так, что Юкинджи вдруг расхотелось уходить, да и он тоже что-то не очень торопился вернуться к своим. Вокруг стояла тишина, видно, бой уже кончился, лишь где-то за рекой ржали кони. «Что же, я так и пойду, мокрый». Девушка сбросила с себя одежду, ничуть не стесняясь своего обнаженного тела, да и, честно говоря, тут нечего было стесняться. Длинные стройные ноги, плоский живот, грудь, может быть, не очень большая, но... Радимир восхищенно замер. «Я красивая», Юкинджа потянулась с хищной грацией дикой лесной кошки. Растрепавшиеся волосы ее упали на грудь. «Кажется, я слышала на том берегу ржание». Она подошла к самой воде, словно не чувствуя холода ночи. Чуть склонилась, посмотрев на свое отражение, и ощутила на своих бедрах ласковые мужские руки. Юкинджа не сопротивлялась. Девушка оказалась девственной. Радимир, захлебываясь, шептал ей какие-то слова и рычал от наслаждения, сжимая тонкий девичий стан. А вокруг, уже совсем рядом, ржали печенежские кони. «Это мой жених», — поднялась из травы Юкинджа, нагая и прекрасная, словно богиня. Так Радимир оказался у печенегов. Поначалу жил под негласным присмотром, чтоб не убежал, и хотел бы подать о себе весточку, да никак было. Потом махнул рукой, решил действовать через одного из часто бывавших в Итиле печенега, Сармака. Тот обещал помощь, да, видно, забыл или не захотел, себе на уме был. Все это Радимир и поведал друзьям, уже не чаявших встретить его живым. «А вообще, я благодарю богов, что так получилось», — закончив рассказ, улыбнулся он. «Никогда не думал, что когда-нибудь встречу такую женщину, как моя жена Юкинджа, красивую, умную, смелую и, между прочим, любимую сестру князя Хуслая. Да, я думаю, и ты здесь не последний воин», — усмехнулся Хельги. «Да уж, не последний», — расхохотался Радимир, но погрустнел, узнав об исчезновении Снорри. Замолчал, задумался. Потом вышел из юрты. Помощь не обещал, но всем было ясно, Кривич сделает все, что может, и даже больше. Под бой бубнов и одобрительные крики, разбегаясь, прыгали через костры печенежские юноши, боролись, швыряли в цель копья, а из-за дальних кустов, из-за веши повозок с любопытством наблюдали за ними восхищенные девичьи глаза. «Сармак исчез», — сообщил Радимир после окончания праздничного пира. «И когда появится, неизвестно. И раньше так бывало, он не из рода Хуслая, приблудный, вообще здесь никому не родственник. Но ты не печалься, Ярл, что можно было, я узнал. Сармак, по поручению князя Хуслая, занимался продажей трофеев в Итиле, ну и, заодно, собирал слухи и разные сведения. Короче, соглядатый. Так вот, у него есть какие-то знакомые в бане, что напротив иудейского храма. Баня Рэбы и Саака. Ну да, там ты, скорее всего, и отыщешь Сармака. Мои люди тайно проведут тебя и твоих людей в город. А если тебе вдруг понадобятся храбрые, хорошо обученные воины? Благодарю тебя, Радимир. Хельги наклонил голову. Где мы будем спать? Вот твой шатер, Ярл. Кривич показал рукой на небольшую, белую, с узорами, юрту у самого перелеска. Там никто не побеспокоит твой сон, кроме... Он загадочно улыбнулся. В юрте было тепло, даже жарко, пол был устелен войлоком, плетеными циновками и звериными шкурами, вокруг очага из круглых камней горели бронзовые светильники на высоких ножках, рядом с очагом, на низеньком столике, стоял глиняный кувшин и две кружки, а напротив него, на застеленном мягкими шкурами возвышении, сидела молодая девушка и деловито протирала войлоком красивое золотое блюдо. Смуглое тело девушки было полностью обнажено, если не считать узенького узорчатого пояска на бедрах. Я, Джайна, увидев вошедшего Ярла, девушка низко поклонилась, отложив в сторону блюда. Ничуть не удивленный, у многих народов были похожие обычаи, Хельги, сбросив плащ, уселся рядом. «Ложись, мой господин». Джайна расправила шкуры, подложила под голову Ярла войлочный валик, обшитый желтым шелком. «Давай свой меч, я положу его здесь, рядом. Снимай пояс, дай, я сниму твою обувь». Ловкие пальчики девушки быстро развязывали тесемки. Хельги и не заметил, как оказался полностью раздет, а Джайна, поворошив в очаге угли, уселась верхом на его бедра. Смуглая, тоненькая, словно весенний цветок, тонкая шея, круглая, вполне симпатичная личика, черные, чуть вытянутые к вискам, глаза, маленькая, почти плоская, грудь с твердыми коричневыми сосками. Ласково улыбнувшись Ярлу, девушка провела ладонями по своему животу и бедрам, затем сильно сжала соски, и загнулась. «Возьми же меня, мой господин», — тихо попросила она. Хельги не стал отказывать. Нельзя обижать хозяев, да и девушка была ничего себе. Утром, выйдя из юрты, он спустился к небольшому ручью, умыться. В низине, вдоль ручья, струился туман, а у самой воды, на камнях, стоял на коленях Никифор и молился. «Боже, прости мне ночной грех», глядя в низкое небо, шепотом просил Никифор. «Знай, я это сделал не прелюбодеяния ради, а лишь для того, чтобы не обидеть хозяев, они хорошие люди, хоть и язычники». Усмехнувшись, Ярл тихонько нагнулся и бросил в ручей перед Никифором небольшой круглый камень. В бане, что напротив синагоги, как обычно, было полно народу. В наполненной теплом зале стоял гул, посетители разговаривали, бранились, некоторые, несмотря на запрет Кагана, азартно играли в кости. Обсуждали самые значимые события последнего времени, смерть Каган-бека Завулона, погибшего, как говорили, от заговоренной стрелы. На том, что стрела была заговоренной, сходились все рассказчики, а вот что касается того, кем, тут мнения расходились. Одни говорили о каких-то недовольных тарханах, другие о печенегах, третьи намекали, что вряд ли, мол, здесь обошлось без самого Кагана. В общем, слухи ходили самые разные, и все они живо обсуждались как в отдельных кабинетах с бочками и девочками, так в парной и бассейнах. Занявший крайнюю кабинку Хельги еле дождался прихода черного Мехмета. Однако на просьбу позвать Вайшу тот лишь виновато пожал плечами. Мальчишки не было уже дня три. Исчез, словно провалился сквозь землю. Может, был убит печенегами во время налета. Хозяин, толстый Рэбе Исаак, впрочем, подозревал, что Вайша воспользовался смутой и бежал, прихватив что-нибудь из его добра. По этой причине в бане, по велению хозяина, был устроен самый тщательный обыск. Исаака интересовало, что же именно мог украсть у него Вайша. Однако недостачи ни в чем обнаружено не было, зато в подвале нашли тайник с тюками заморского сукна. Откуда они там взялись и кто хозяин, слуги не признавались, спихивая все грехи на пропавшего Вайшу, и, надо сказать, ничуть не покривили душой. Конфисковав найденное сукно, Рэбе Исаак успокоился и спал в эту ночь особенно крепко, не зная, конечно, какими словами костерят его банщик черный Мехмед и молодой юнош Языкия, племянник и доверенное лицо купца и бузера Бенкубрата. Вообще, не дело это, на чужой товар лапу налагать, встретившись с черным Мехмедом, зло говорил Языкия. Надо на него сармака натравить с печенегами. Так и сделай, сверкая белками глаз, согласно кивал Мехмед. Только где этого сармака сыскать? Сам сыщется. За сукно-то я ему не все отдал. Как и вы мне. Что теперь делать? Не знаю. Чем отдавать-то? Опасаясь мести сармака, Языкия всерьез вознамерился где-нибудь на время скрыться. Хотя бы до весны, а за это время много чего произойти может. Либо он, Языкия, разбогатеет и сможет выплатить долг, либо сармак сгинет. Времена наступали неспокойные, всякое могло случиться. Впрочем, ничего этого не рассказал ярлу черный Мехмед, совершенно справедливо полагая, что ни к чему нагружать посторонних людей своими проблемами. Решить их они не помогут, а в сочувствии ни Мехмед, ни Языкия не нуждались. Так что пропал где-то наш Вайша, покачал головою негр. И где его носит, не знаю. Помолчал, потом поинтересовался привычно. Вина, девочку, воды погорячее, с усмешкой ответил ярл. Посланные Мехмедом служки живо притащили воды, влили в бочку. Хельги довольно закряхтел, водица-то успела уже подостыть. Так вот в самый раз теперь горяченькая. Он даже с удовольствием окунулся с головой. Потом вынырнул, отфыркиваясь, и услышал вдруг: «Господин!» Кто-то шептал из-за портьеры, прикрывающей вход, и шептал на языке викингов. «Кто здесь?» Ярл протянул руку к мечу, предусмотрительно прислоненному к бочке. «Я, господин, слуга старого Хакана. Осмелюсь войти?» «Ну, войди!» Бритый, низкорослый, тощий, но жилистый, слуга Хакана производил неприятное впечатление, еще более усиливающееся его манера изъясняться, всячески себя принижая. «Я слышал, совсем случайно, господин, как ты спрашивал про Вайшу». Острие меча мгновенно уперлось во впалую грудь слуги. «Говори, где он?» – жестко потребовал ярл. «Недалеко, за городом. Могу показать ход сейчас, если господину угодно, я подожду на улице». «Нет уж, никаких улиц. Потом лови тебя, жди здесь». «И, откуда ты знаешь Вайшу?» «От лива копытной лужи, господин, компаньона моего бывшего хозяина, Хакана, от которого я сбежал недавно из-за его скупости». «От лива». Ярл насторожился. «Похоже, ты еще много чего знаешь. Где Леев?» «Там же, где и Вайша. В заброшенной хижине, они с Хаканом пережидают там смуту». «А Вайша что там делает?» Слуга усмехнулся. «Что и обычно, мой господин. Он, видишь ли, частенько ублажал Лива вместо женщины». «Знаю», — махнул рукой ярл. «Пойдем, по пути я созову своих, да не вздумай бежать». Он угрожающе положил руку на эфес меча. Этот меч с богато украшенной рукоятью, ярлу, взамен пропавшего, с рунами, недавно подарил Радимир. «О, я и не помышляю об этом», — ответил слуга, на этот раз почти не солгав. Он действительно не собирался никуда бежать. «Пока». «Вот она», — слуга указал на низкий густой кустарник, за которым угадывались очертания пастушьей хижины. Трое всадников, Хельги, ирландец и Никифор, спешились. Лысый же слуга всю дорогу бежал на своих на двоих, держась за поводья печенежского коня ярла. К хижине вела утоптанная тропка. Изнутри не доносилось ни звука. «Заходим с разных сторон», — вытащив меч, шепнул Хельги и первым ворвался в хижину. Почти сразу же он выглянул наружу. «Заходите, здесь пусто». Хижина оказалась пуста. Хотя многое, зола в очаге, остатки пищи, грязный, невытертый стол, говорил о том, что здесь не так давно, быть может, каких-то дня 2-3 назад, были люди. Ярл, ирландец, нагнулся к лавке. «Похоже, там что-то лежит, вернее, кто-то». Поддев мечом, он вытащил к очагу окровавленный изуродованный труп. «Вайша», — мгновенно узнал ярл. Снаружи тревожно заржали кони, видно, чуяли волка или еще какого-нибудь хищного зверя. «По твоим словам, ярл, я догадываюсь, чем занимался этот юноша при жизни». Наклонившись над телом, Никифор положил пальцы на мертвые глаза, опустив веки. «Но это страшная смерть. Ты видишь, его пытали. Тот, кто сделал это, умрет», — склонил голову Ярл. «Быть может, этот парень нехорошо жил, но он здорово помог нам и, похоже, умер, как воин. Да что там творится с лошадьми? Канхабар, посмотри, заодно поклич сюда Лысого». Опустившись на колени, Никифор принялся молиться. Хельги задумчиво посмотрел на крышку стола. «Сбежал, гад. Вбежал в хижину ирландец и увел с собой всех лошадей. То-то они так ржали», — спокойно заметил Ярл. «Теперь придется добираться к печенегам пешком, если мы все же не узнаем ничего и нам придется вернуться. Взгляните-ка», — он кивнул на стол, на черных досках которого явственно был виден сделанный острым ножом рисунок. «Откройте пошире дверь. Видите линии?» «Да». Ирландец подошел ближе, встав так, чтобы не загораживать свет. На столешнице проступали какие-то загогулины, треугольники, кривые. «Видно, они обсуждали здесь свой дальнейший путь», — кивнул он. Лысый слуга говорил, что у его хозяина, Хакана, была такая привычка рисовать дорогу. «Вон, видите, море. Тут река, видно, Итиль, а вот утесы, лес. Еще одна река и, прямо на ней город. Что это за руны над ним, Никифор?» «Это не руны, это буквы». «Буквы, и что же они значат? Можешь прочитать?» «Могу. Здесь написано, белые стены». «Белые стены», — задумчиво повторил Ярл. «Так хазары называют Саркел». «Саркел?» — воскликнул ирландец. «Так ведь мы именно туда и собирались с караваном купца Бен Кубрата. Но почему так грубо?» Никифор недоверчиво покачал головой. «Саркел, словно нас нарочно туда зазывают. Ишь, разрисовались. Наверное, считают нас уж совсем непроходимыми глупцами. А с чего б им считать нас умниками?» Засмеялся ирландец. «Что, сами-то они, этот Лиев копытная лужа с Хаканом, так уж умны. А нас-то уж они наверняка считают ну никак не умнее себя. Ты прав, ирландец». Хельги отошел от стола и, скрестив руки на груди, остановился над истерзанным телом Вайши. «Может быть, это и ловушка, но мы туда поедем. Нам ведь все равно нужно в Саркел. И кому-то», — он перевел взгляд на труп, — «кому-то от нашей поездки станет очень нехорошо, клянусь молотом Тора. И я клянусь отомстить», — кивнул Канхабар. «Клянусь посохом Луга». «Я тоже клянусь», — махнул рукой Никифор. «Хотя Господь и против всяческих клятв. Похоронив, как смогли, все, что осталось от несчастного Вайши, друзья немного постояли над могилой и медленно направились к южным воротам Итиля. Сочились мелким дождем низкие серые тучи, весело чирикали воробьи на деревьях, и, несмотря на декабрь, остро пахло весной. Глава 20. Волгалла малыша Снорри. «Смерть встала предо мной, и я бы мог земную славу простодушно славить, и струны строить, и напевы править, где заодно хвалимый мир и бог». Рейнхельд Шнайдер. Декабрь 862 года. Печенежские степи. Сурожского работорговца Евстафия Догорола бог наказал горбом, но зато с лихвой отпустил хитрости. И, если бы, как считал сам Евстафий, еще бы хоть чуть-чуть добавил везения, то не было бы никаких причин жаловаться на судьбу. А так, что толку в уме и хитрости, когда нет удачи? Вот и в этот сезон привез из Суража в Саркел 3 дюжины амфор вина аж на 2 кораблях, расторговался удачно, уже к июлю все продал и, как следует обмозговав предложение друзей и знакомых, оставил корабли в Саркеле на Бузане реке, сам же сушей, а как еще, подался к Итилю, где чрезвычайно выгодно, почти за бесценок, приобрел 2 десятка славянских рабов, красивых и крепких. Приобрести-то приобрел, да вот беда, охранять их было некому, своих людей не хватало, а нанимать вооруженную охрану Догорол опасался, не доверял ни хазарам, ни печенегам, хотя и использовал одного из печенегов, Сармака, в качестве контрагента. Думал, так обойдется, а нет, не обошлось. В одну из темных августовских ночей бежали невольники, пристукнув охранников, да так ловко исчезли, словно в воду канули, только их и видели. А ведь говорить по-хазарски не умели, так, понимали с 5 на 10. Приказчики, те, кто остался жив, только головами качали, удивлялись. Один Евстафий не удивлялся, быстро сообразил, нечистое это дело вряд ли обошлось без поддержки тильского купца и бузера Бен Кубрата, которому Догорол помешал в Саркеле своим дешевым вином, сильно сбил цены. Да расторговался быстро, и рабов быстро купил, так вот, получай за тот ценовой беспредел, который творишь, наперед знать будешь. Как будто Евстафий и без того не знал, что нехорошо поступает. Но куда было деваться-то, коли вино, купленное по дешевке в Корсуне, уже начинало скисать. День-другой, и что с ним потом делать? В реку Бузан вылить. Ах, нехорошо получилось. Да еще и лошади пали, тоже, наверное, не без участия Бенку брата. Видали люди у коновязи его приказчика, волоокого мальчишку Языкию. Ой, не зря этот Языкия около коней крутился, морда чернявая. И ведь не докажешь ничего, да и кто его, Евстафия, залетного Ромея, слушать будет. Честно говоря, у себя в Сураже он бы, сговорившись с другими купцами, точно так же проучил чужеземцев-нахалов. В общем, все случившееся воспринял купец Догорол, как неизбежность. Долго не горевал, все одно горем делу не поможешь, больше печалили не разбежавшиеся рабы, а павшие лошади, пришлось раскошелиться на новых. Купив, можно было бив обратный путь тронуться, как говорят в стране склавинов, не солоно хлебавши, да, как говорят там же, пришла беда, отворяя ворота. Не понравился чем-то незадачливый суражец Каганбеку Завулону, ныне покойному, чтоб он в аду жарился на самой большой сковородке. И вроде Евстафий нигде ему дорожку не переходил, даже взятку, как подсказали, заранее дал. Подарил красивого армянского мальчика, который, правда, вскоре подох, собака, объевшись недозрелыми сливами. И хотя тут уж Догорол явно ни при чем был, осерчал на него Каганбек, даже велел бросить в тюрьму и приковать цепью к каменной стене, словно какого-нибудь должника-неплательщика. Потом уже, когда вышел из темницы, сообразил, видно, кто-то Каганбеку гораздо лучшую взятку дал, да хоть тот же Бенку брат или Вергил. Ох, грехи наши тяжкие. Недаром говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Впрочем, Евстафий воспринял случившееся вполне философски. Пока жив, и ладно, могло ведь и хуже быть. А так, что ж, разыскал своих, сходил вечером в баню, неплохая баня в Итиле, ничуть не хуже сурожских, и следующим утром засобирался в обратный путь. До Саркела Мноаво Фарсахов, за один день не пройдешь, не пройдешь и за пару, да еще печенеги всюду рыщут, словно голодные волки. Надо же, совсем обнаглели, ворвались среди бела дня в город, разграбили дворец Каганбека, самого Каганбека убили, туда ему и дорога, змею. Ужас, что творится. Потому, подсчитав оставшиеся серебришко, не только серебришко, но и блестящие золотые солиды Евстафия в заначке были, решил купец все-таки нанять надежную охрану до знающего проводника. Сказано, сделано. Где еще проводников до охрану искать, как не на рынках? За день Догорол обошел все и нашел таки. Четверо варангов, так ромеи называли номанов, воины хоть куда. Один, молодой, мордатый, толстый, по глазам видать, гад, каких мало, да Евстафию не до выбора было, как говорится, на безрыбье. Второй, здоровенный веслоусый детина самого глуповатого обличья, этот понравился купцу больше всех. Третий, тощий, но, видно, что жилистый, сильный, с рожей висельника. Чернявый, больше похож на хазарина или печенега, нежели на варанга. Ну, и четвертый, седой длиннобородый старик, Евстафий его принял было за главного, и ошибся, верховодил всем молодой толстяк. Правда, висельник с веслоусым не особо-то его слушались, себе на уме были, уж на этот-то у сурожца был взгляд наметан. Там же, на рынке, отыскался и проводник, давнишний знакомец Сармак, он же, собственно, и привел остальных. Сказал, что будет еще и пятый, слуга по имени Грюм, но он подойдет позже, по пути. Потом, оглянувшись и подмигнув купцу, предложил купить у него двух невольников, молодого работящего мордвина и красивую славянку-девственницу. Просил на удивление недорого, что, с одной стороны, вызывало некоторые подозрения, но с другой, чего сурожскому купцу Евстафию Догоролу еще терять-то было. Все, что можно, он здесь уже потерял, одна надежда осталась, на Саркел. Там все, корабли, верные люди, деньги. Главное, конечно, корабли, не дай бог, еще сгорят. Этого Евстафий больше всего опасался, даже заставлял себя не думать о страшном, чтобы не сглазить. Да все же, как только отвлекался от дел, так полыхало в его глазах оранжевое буйное пламя. Ой, не дай, Господи! Потому и невольников взял, на свою голову, как потом оказалось, без особого осмотра. Девка красивая оказалась, а девственница, не девственница, черт с ней, довести бы до места. А вот парень, молодой работящий мордвин как же, да в нем слепой только не увидит варанга. Вон, взгляд-то какой, холодный, ненавидящий, волчий. Если б не раненая нога, давно б, наверное, убежал, а так пока и ходил, хромая да стиснув зубы. Ну, взял, так взял. На головы, мешки, руки, ноги связали, посадили на коней, езжайте себе. Ну, конечно, на мешки надежда была слабой. Неужто охранники не прознают про девку, блюсти ее девственность? Если она и была, Евстафий вовсе не собирался. Слишком много хлопот, а дорога дальняя, вернее, не столько дальняя, сколько опасная, всякое может случиться. Вот покажется Бузан-река, тогда, если, конечно, самому купцу раньше потешиться не захочется. А почему бы и нет? Ну и что с того, что девственность порушится? Лучше уж синица в руке. Евстафий догорал страсть, как любил молодых девок, оттого, к собственному стыду, бит был неоднократно законной супружницей Марфой. Девки купца тоже любили. А что, нрава незлобивого, веселый, на деньги не жадный, а что горб, так зато на лицо приятный и в любви зело искусен. Так что и это, черт с ней, лишь бы корабли не сгорели. Вот дьявол, снова про пожар подумал, а ведь зарекался уже.